Такова история ноябрьского вызова. Сологуб был прав. В течение двух недель все окружавшие Пушкина напрягали усилия, чтобы удержать его от дуэли. В этих стремлениях мне пришлось принять участие. Я сделала все, чтобы предотвратить непоправимый шаг, и по совести могу поставить себе в заслугу, что поединок 21 ноября 1836 года не состоялся. Да запомнят это мои судьи. И, может быть, вникая в огромную трудность задачи и в достигнутый мною осенью мирный исход ее, они задумаются над вопросом, достоин ли я осуждения за то, что через два месяца я был бессилен удержать катастрофу, неумолимо предопределенную всем ходом событий. Через несколько дней мне пришлось на приеме у Геккерна довольно откровенно беседовать со старым Строгановым обо всей этой истории. Как близкий родственник Пушкиных, он благодарил меня за осторожное умение, с каким я вел это тонкое и трудное дело. Я выразил графу мое удивление по поводу необыкновенной раздражительности поэта, его неуступчивости и явно проявленной им мстительности и жестокости. Я знал, что об условиях предстоящего поединка он дал предписание Сологубу: чем кровавее, тем лучше. «Это у него в роду», — отвечал мне старик. «Предки Пушкина как по отцовской, так и по материнской линии были люди пылкие, порочные, неукротимые, с бурными и жестокими страстями. История их браков — сплошная летопись преступлений. Прадед Пушкина по отцу зарезал свою жену во время родов. Дед заморил свою супругу в домашней тюрьме, вообразив, что она изменяет ему с французом-учителем, которого он чуть не вздернул на ворота своего поместья. Прадед его по матери, знаменитый негр Ганнибал, принудил свою жену, красавицу-гречанку, постричься в монастырь за то, что она осмелилась родить ему белую дочь. Сын его, отец покойной Надежды Осиповны, при живой жене женился на другой женщине, представив фальшивое свидетельство о смерти первой. «Она должна была почувствовать себя весьма польщенной», — заметил с ядовитой усмешкой Геккерн. «В этом роду, где установился обычай резать жен, фальшивое свидетельство о смерти — верх любезности и человеколюбия». И он по обыкновению завершил свою остроту однотонным деревянным смехом. Королевское посольство Франции в Петербурге 20 ноября 1836 года председателю Совета министров герцогу Моле от барона де Баранта. Общество столицы взволновано одним происшествием, не лишенным политического интереса, считая своим долгом сообщить о нем вашему превосходительству. В московском журнале «Телескоп», издаваемом профессором Надеждиным, была напечатана в минувшем сентябре большая философская статья в виде письма к одной даме. Это суровая критика русской истории и безнадежная оценка современного состояния государства. Смелый публицист решился заявить, что его соплеменники живут среди мертвого застоя, без прошедшего и будущего, оторванные от всех великих семейств человеческого рода, не затронутые общим воспитанием человечества и ходом всемирной истории. Сравнивая летопись своей страны с развитием Западной Европы, автор приходит к мрачному выводу, что его соотечественникам чужды идеи долга, справедливости и права, и в стройном нравственном миропорядке народов родина его представляет печальный пробел.